ХМ может и вправду попробовать освоить какую-нибудь пространственную технику, даже если не получится использовать в бою, просто как средство перемещения будет очень удобно. А за основу можно попробовать взять эту технику Намика Дзискуна и Миметками. Начал я раздумывать над перспективами данной идеи, однако... Хорошо, я вас понял, Сенси. Отвлек меня от своих мыслей Изао, возвращая обратно в реальность из воспоминаний о прошлом и мыслях о будущем. И все же, что вы планируете? К чему мне готовиться? Лишить траву одного из козырей в конфликте с камнем? Немного подумав, все же решил ответить парню. На данное заявление тот только слегка расширил глаза, но как-то комментировать не стал. Теперь понял всю ситуацию. Да, будьте осторожны, Сенси. Изао снова слегка кивнул и отправился перепроверять заготовленные вещи для похода. Все же это первое его серьезное поручение от меня и одновременно без моего контроля. Все же раньше я негласно присматривал за ним. Вам что-нибудь подготовить, пока я еще не ушел? Нет, у меня все есть. Отмахнулся я, мысленно перебирая свой инвентарь и все то, что может мне даже теоретически понадобиться. А понадобиться может очень многое. Лучше сам все нужное себе подготовь и выспись. У меня все же еще будет время отдохнуть, пока буду готовиться к проникновению. Да, Сенси, коротко бросил мне Изао, перебирая что-то в одном из выданных мной свитков хранения. Проклятие, и откуда она только здесь взялась? Ругнулся вслух Джаунин травы, яростно пытаясь оторваться от погони вражеского шиноби, который разгромил их пограничный пост. А ведь все так хорошо начиналось. Ли, только что покинувшего госпиталь, вместе с тремя чунинами отправили сменить группу пограничников. Обычно у границ на постоянной основе дежурили только чунины, джоунины анбу в патруле не в счет, но в этот раз послали еще и его, для усиления, так сказать. Все же ситуация с камнем осложнилась и грозила вот-вот вылиться в военный конфликт. Понятное дело, что крупномасштабное наступление сразу никто бы не позволил камню провести, ибо тогда он привлек бы к себе внимание других стран большой пятерки. Поэтому в траве считали, что все кончится приграничными стычками и диверсиями. Однако для малой деревни, которая и 3000 шиноби может выставить с большой натяжкой, этого было за глаза достаточно. Конечно, как сам Ли слышал еще в госпитале от знакомого из администрации, траве удалось договориться с кем-то из поставщиков на закупку крупных партий оружия и снаряжения по хорошим скидкам, в обмен на таможенные льготы и тому подобное, но этого было мало. У травы было слишком мало сил для полноценной войны. Не было ни нужных денег, ни снаряжения, ни, что самое главное, обученных шиноби. Последних было всего около 2500. Ну, плюс еще где-то 500 генинов разной степени обученности. И это при том, что камень мог спокойно выставить 8000 шиноби рангом не ниже чунина. Однако траве и не нужно было побеждать камень в открытую. Нужно было только продержаться и измотать противника, вынуждая идти на переговоры. Все же великой деревне не с руки терять шиноби в приграничном конфликте с малой страной. Конечно, о независимости, как думали многие горячие головы в траве, не могло быть и речи, но вот большую автономию и увеличить рынок заказов, вот основная цель этой войны. Для этой цели селение сейчас собирало все силы, какие могло, не брезговало даже не столько наемниками, сколько откровенными нукининами. Их планировалось использовать как пушечное мясо и тех немногих сильных нукининов, что согласились на работу в качестве мобильного резерва в самых горячих точках. И вот именно сейчас Ли встретился с огромной проблемой. Сильный шиноби Джаунин атаковал их заставу и первой же техникой Датона прикончил обоих его чунинов, а третьего лишил обеих ног и фактически вывел из боя. Кто это был, вопроса даже не стояло, и так понятно. Но даже если это не шиноби камня, то однозначно нанятые ими нукинины и наемники. Самое главное для Ли сейчас – добраться до деревни и сообщить о начале войны. Если повезет, то он может даже встретить патруль Анбу и с ними отбиться и передать срочную депешу в деревню. Однако тот факт, что Анбу прошляпили начало пограничных конфликтов, излил молодого Джоунина, но это все потом. Сейчас самое главное – оторваться от преследователя и доложить. Однако этому случиться было не суждено. Еще примерно 10 минут петляния и попыток сбросить хвост, его схватили. Мощным ударом каменной глыбы в спину его на мгновение дезориентировало, однако преследователю этого хватило с головой, чтобы сократить дистанцию и вмуровать его тело в землю по шею так, что ему было даже вздохнуть тяжело, не то что попытаться сложить печати и освободиться. Да уж, заставил ты меня побегать. Услышал ли сзади себя раздраженный женский голос, хотя сколько бы ни вслушивался, не слышал больше ничего, что выдавало бы вражескую кунайчи. А теперь, ты мне расскажешь все, что мне нужно, и я. Да пошла ты, крикнул тот себе за спину и попытался провернуться в сторону пленительницы. Безуспешно. Неправильный ответ. Это было последнее, что он услышал перед тем, как все его тело пробило жуткая боль от мощного заряда Райтона. Под конец от него даже слегка несло дымом и запахом паленой плоти. А сзади слышался похолодевший и бесстрастный голос кунайчи. Первый вопрос. Глава 4. Новые знакомства. Часть 4. Ну что же, с очередным почином тебя, Акане. Выплюнула кунайчи, смотря на прах, который остался от пленного шиноби, судя по жилету и подготовке Джоунину, травы после окончания допроса, и залпом опустошила целую бутылку саке, что неприятно обожгло горло. Ты стала еще ближе к шиноби и еще дальше от человека. Чтобы пробраться в скрытое селение шиноби, нужна была информация. С разбегу в карьер не сунешься, если, конечно, не хочешь нарваться на весь боевой состав деревни, не очень мирно настроенных по отношению к тебе шиноби. Даже малые скрытые деревни всегда хорошо и грамотно охраняют свою непосредственную территорию около селения, и уж тем более саму деревню непосредственно. Шиноби, по сути своей, не способны на окопную войну и классическую фронтовую развертку войск, у них банально не хватит на это численности. А вот борьба небольших диверсионных групп, небольших штурмовых отрядов, это уже другой вопрос. Во всех предыдущих войнах и столкновениях, вплоть до периода войн кланов, который предшествовал эпохе скрытых деревень, воевали именно небольшими отрядами, как правило от 1 до 2 сотен в каждом максимум. А уже эти отряды собирались вместе в укрепленные лагеря и разбросанные по местному аналогу линии фронта на небольших форпостах. Сами же войны проходили по схеме постепенного захвата этих точек и уничтожения как можно большего количества вражеских шиноби, чтобы вывести селение из войны. Загонять деревни в угол, по крайней мере большую пятерку, никто не решался из-за оружия последнего удара, джинчурики. Что же касается атак непосредственно населения, то такие случались достаточно редко. Диверсионные проникновения и шпионаж, регулярно и по мере возможности, полномасштабный штурм селения шиноби, очень редко. Единственный раз, когда селение было полностью уничтожено, а не просто распущено самими его шиноби, это бойня за остров Водоворота. Но даже там, из смутных воспоминаний Акане и полученной ею информации, полегла почти половина джоунинов тумана, что впоследствии стало одним из предпосылок к гражданской войне, и почти столько же у облака. В том числе был тяжело ранен джинчурики двухвостого Биджу, что впоследствии привело к тому, что через несколько лет его пришлось менять. Собственно, именно тот факт, что два селения фактически убились об Узушия и позволило Канахе выйти в существенно более целом состоянии из второй войны, чем это могло бы быть изначально. И естественно, Акане не собиралась в одиночку повторять подвиг двух великих деревень и брать на меч траву. Даже малая деревня способна, если объединиться вся, вывести ее из строя. Тем более, что рисковать та и не собиралась. Все же шиноби травы не идиоты, такие долго в этой профессии не живут, и быстро поймут, зачем она прибыла и кого нужно использовать как заложников. Собственно, именно для получения всей необходимой информации по системе защиты селения она и напала на один из приграничных блокпостов во время пересменки и захватила командира для допроса. Можно было, конечно, захватить и патруль Анбу, но его пропажу быстро бы заметили, и не было гарантии, что те не смогут покончить с собой при пленении, что было обычной практикой для подобного подразделения в любой скрытой деревне. Ну а из допросов она узнала не так уж и много, как хотелось бы. Точное местоположение селения, примерный график патрулей, пришлось трижды повторять так, как тот врал, примерную численность шиноби уровня Джаунин, молчал особо долго на данном вопросе, расположение особо важных точек в деревне, резиденция правителя, госпиталь, штаб Анбу, академия, центральный архив, склады снаряжения шиноби и т.д. И, наконец, непосредственно о цели своего визита. О ней он молчал дольше всего и не хотел говорить, по причине понимания ее важности, однако информацию все же выдал. На допрос было потрачено более 8 часов и десяток склянок с зельем здоровья, так как Акане не была профессионалом в допросах и множество раз едва не убила пленного. Под конец было особенно жутко, когда от шиноби травы остался, фактически, еще живой агонизирующий кусок мяса, который та и добила. Причем, что даже удивило Узумаки, по итогам она осталась в сознании и даже не то чтобы сильно переживала. Скорее как остаточный эффект, как круги на воде от брошенного камня. Это вызвало куда больше волнения, чем все остальное, но время было не на ее стороне и следовало торопиться, пока не стало известно об уничтожении приграничной заставы и не подняли на уши всю деревню. Поэтому уже ближе к раннему утру, или даже поздней ночью, примерно в половину третьего, следующего дня она сидела в засаде около деревни под множественными маскировочными барьерами и ждала подходящего шанса для проникновения на территорию. Это не какая-нибудь деревенька или лагерь бандитов, и даже не город, это скрытое селение Шиноби. Спустя еще 40 минут она, наконец, улучив момент, пробралась на территорию деревни и сразу же применила артефактное кольцо, меняющее внешность путем наложения, как она выяснила у Изао, сверхсильной материальной иллюзии, а после сама себе нанесла печать подавления чакры. Ее она могла снять только с задержкой в целых полминуты, но зато теперь та не горела, словно маяк в ночи, для сенсоров, оставаясь, если и не просто гражданской, то человеком с потолком в слабенького генина. Первым, что она сделала после этого, это пробралась в полуразрушенный клоповник и, заняв одну из квартир, отсиделась там до 8 часов. Все же, как та считала, будет подозрительно, если кто-то будет шастать по деревне в такую рань. Ну а так можно будет более-менее слиться с толпой. За основу для внешности был выбран самый обычный мужчина, с темными волосами и ничем не примечательными карие глазами. Не красавец, но и не урод, простая серая мышь без каких-либо особенностей. И вот уже новоиспеченный гражданский вышел из своего укрытия и пошел в сторону магазинов, купив одежду и переодевшись, тот отправился в укромное место и вновь сменил образ на такого же непримечательного мужчину и переодевшись направился в сторону места проживания своей цели. Прибыв на место, он обнаружил небольшое пятиэтажное здание, на вроде того клоповника, в котором он отсиживался, разве что состояние было явно получше, но не сильно. Пройдясь вдоль дома, он обнаружил пару не очень-то и сильно скрывающихся шиноби, которые наблюдали за одним конкретным окошком. Исходя из этого, вычислить примерное расположение нужной квартиры не составило большого труда. После непримечательный гражданский пошел в парк, прогулялся там около получаса, пару раз перебросившись ничего не значащими разговорами о погоде с местными, и полюбовавшись на озеро, направился ближе к центру, в сторону госпиталя. Уже непосредственно около него, зайдя в небольшое уличное кафе, где просидел около 20 минут и уже собирался уходить с мыслями как бы незаметнее и обыденнее попасть в госпиталь, как заметил нужного ему человека и, поддавшись на уговоры милой официантки, заказал себе еще порцию данго и чая на десерт, при этом активно прислушиваясь к беседе пары девушек за соседним столиком. Да уж, наконец-то смена закончилась, а еще я завтра выходная. С расплывающейся по лицу улыбки произнесла блондинка своей подруге с чуть выцветшими, но все еще не потерявшими своего малинового оттенка, волосами. «Как раз схожу на свидание с Тей. Не трави мне душу мыслями о выходных, мне они светят еще не скоро, между прочим». Слегка обиженно протянула та, с тяжелым вздохом смотря на подругу. Если исходить из внешности, то она была на несколько лет младше нее. И вообще, ты еще не решилась на свадьбу? Вы же с Тей уже давно знакомы, еще с детства. Слегка покраснев, ответила неизвестная пока девушка, явно смутившись слов Узумаки. Но вроде как-то рано, да и он сам пока не решается. Лучше не затягивай слишком сильно, все же и ты, и он, шиноби. С легкой, едва ощутимой, грустью произнесла та, смотря на блондинку напротив. Он вроде чунин, да, но он поговаривает по поводу запроса на экзамен для повышения на джоунина. Слушай, Марика, ты правда думаешь, что нам следует уже подумать об... На лице девушки вновь появилась краска в тон волос ее подруги. Этом, ох, Селика, вроде уже взрослая, а ведешь себя как ребенок. После этих слов блондинку погладили по голове, на что она только возмущенно посмотрела на собеседницу и надулась. Поверь мне, тут нет ничего страшного, остав матерью ты, Марика. Однако ее прервала уже откровенно красная девушка, порывающаяся закрыть подруге рот, на что та только рассмеялась, что чуть погодя подхватила и Селика. Эх, ладно, может, ты и права. Думаю, я смогу сделать первый шаг и подтолкнуть его к действиям. Кстати, раз уж вспомнили, как поживает Каринтян. Неплохо, недавно начала проявлять интерес к рисованию. С легкой улыбкой, за которой скрывалась горечь, произнесла Узумаки, вспоминая свою малышку. «Правда, мне времени не хватает на нее с этим госпиталем. В последнее время даже приходится нанимать няньку, чтобы приглядывала за ней. Ты ведь понимаешь?» «Ага», — грустно вздохнула, глядя на подругу Силика, закидывая в рот очередную сладость. «Ты все же ведущий, Иринин. Я даже слышала, что Камита-сан планирует передать тебе пост главы госпиталя через лет 5-6, когда уйдет на пенсию. Вот уж чего мне точно не надо», — с улыбкой ответила Марика на сплетни, которые уже какое-то время гуляют по госпиталю. Сама она понимала, что старик Камита вряд ли добьется одобрения данного решения из-за особенностей ее положения, но подруга об этом не знала. «Тогда мне, кроме кучи пациентов, еще придется перебирать не меньшую по весу кучу бумажек». «Ой, да ладно, не может же все быть настолько плохо?» — весело спросила та, но, заметив грустный взгляд Марика, невольно переспросила. «Ведь не может?» — ответом ей было многозначительное молчание. «Да ладно, я уверена, все не так страшно». Весело похлопала Силика по плечу подругу и улыбнулась, словно змей-искуситель. «Зато представь, какой статус, аж целый глава госпиталя. Небось, даже сможешь прикупить себе отдельный домик для себя и дочери. Может, тогда сдашь экзамен на ранг в госпитале?» — ехидно спросила Марика, чем заставила подавиться чаем подругу. «Ты ведь хороший ирянин, и опыт работы за 2 года в госпитале есть, и полевой, когда ты со своей командой на миссии ходила. Я вполне могу потренировать тебя и подписать рекомендацию для Камита-сана. Ты что, смерти моей хочешь?» — слегка обиженно произнесла та, дуясь на слова Узумаки. «Меня уже при моем в ранге гоняют как не в себя в госпитале, а что начнется, когда я стану третьим человеком в деревне со званием мастера Ирянин Дзюцу и рангом?» «Ну ладно, ладно, не кричи», — с улыбкой довольного местью кота произнесла Марика, смотря на дующуюся Силику. «Но все же я серьезно, попробуй сдать через годик-другой на ранг, тебе это вполне по силам. Чтобы новой главе госпиталя было на кого скидывать всех тяжелораненых, и было свободное время на бумажке?» — ехидно спрашивает та, поигрывая бровями. Марика на это только тяжело вздохнула и закатила глаза. «Ладно, мне пора. Ты сегодня когда освобождаешься? А то что-то я давно не виделась с малышкой Карин. Хм, моя смена сегодня до 4, так что приходи к часам 6. Я как раз успею немного отдохнуть и привести себя в порядок. Заодно и поужинаешь с нами». «Вот и договорились», — весело произнесла та, после чего те расплатились и начали расходиться. Марика в сторону госпиталя, а Силика пошла куда-то в торговый район деревни. «Занятно, все складывается даже лучше, чем я думал», — тихо пробурчал себе под нос фальшивый гражданский, незаметно следуя за подругой красноволосого Иринина. «Может, даже то, что сообщил мне тот парнишка, вообще ложь, но все равно, проверить не помешает». План действий сложился быстро и в исполнении пошел незамедлительно. В ближайшем удобном месте вновь была изменена внешность, и слежка за Силикой продолжалась вплоть до ее дома, куда она пошла через рынок, закупаясь продуктами. После получаса слежки было подтверждено, что вокруг нет свидетелей, и фальшивый гражданский, с очередной фальшивой внешностью, проник в нужную ему квартиру. Кто? Несмотря на то, что его заметили в последний момент, он одним точным ударом ребром ладони под подбородок, но не слишком сильным, чтобы не убить, лишил девушку голоса, а после мгновенно воткнул смазанные ядом синбоны. Яд был отличным, поэтому мгновенно парализовал девушку и на несколько минут дестабилизировал ток чакры, чтобы не было возможности начать выводить яд с ее помощью. Этого времени хватило, чтобы установить бумажную печать подавления чакры и парализации на цель. Сколько бы та ни сопротивлялась и не бросала злобные и испуганные взгляды на своего пленителя, ей это не помогло. Однако враг ничего не делал, просто уложил ее в диван, отчего она сначала покраснела и задергалась особо активно, и стал ждать. Ждать долго и страшно, очень страшно, поскольку вражеский шиноби, замаскировавшийся под простого гражданского, ничего не делал. Просто смотрел на нее и поглядывал на часы. Долгие часы ожидания без возможности что-либо сделать или узнать вызывали гораздо больший страх, чем если бы с ней действительно что-то делали. «Ну что же, пора». Эти слова вывели Силику из состояния ожидания и стали апогеем ее волнения и, чего уж греха таить, страха. Сам же ее пленитель подошел к несомкнувшей все это время глаз девушке и тихо заговорил, одновременно с этим достаточно грубо и болезненно выкачивая из нее одну ампулу с кровью. «Я ничего тебе не сделаю, Если будешь тихо сидеть тут, печати спадут к полудню следующего дня, и лучше бы тебе забыть, что видела меня. Конечно же он знал, что она все о нем доложит, не сможет не доложить. Все же проникновения в деревню и, фактически, похищение с диверсией – это не та тема, которую можно утаить. И он прекрасно знал, что она знает, что он знает. Это выводило девушку из себя и заставляло активно думать и анализировать ситуацию, в которой та оказалась. Она была поймана и обезврежена, но не убита. Ее не пытались вынести за пределы деревни. Ее оставили в сознании, пусть и без возможности двигаться и пользоваться чакрой. Для этого были использованы сначала яд, а после печати. И то весьма дорогие расходники, на кого попало, такое не тратит. Однако мозговой штурм ей дал мало, все же она не аналитик, да и ее лично похищать особого резона не было. Ни особых данных, ни особого генома. Обычный чунин средней руки, пусть и ильянин в ранга, но ответы на ее вопросы появились сами собой. Шпион, видимо не заметивший неудачного расположения зеркала, из-за чего его было видно оттуда, откуда Селика лежала, и выпил ее крови. Мгновение ничего не происходило, но после глаза девушки чуть не полезли на лоб. Самый обычный мужчина буквально на глазах превратился в ее полную копию, а после направился в ее комнату и, спустя минут пять, вышел в ее обычном повседневном наряде. Вот тут неудачливая Ильинин сразу все сообразила. Он принял мой облик. Но как? Какая-то техника, основанная на копировании генного материала из крови. Но почему тогда просто не прикончил меня? Требуется живой оригинал на время действия превращения, скорее всего. Быстро пронеслось у нее в голове осознание, как и понимание, какая это опасная техника и как много с ее помощью можно натворить в деревне. А учитывая, что она Ильинина имеет доступ к госпиталю и некоторым закрытым архивам. Сама же фальшивая Селика, слив дезинформацию по поводу своих способностей и мотивов, вышла из поля зрения оригинальной девушки и вновь сменила обличие. На этот раз на девушку среднего роста, чтобы габариты тела подходили под добытую одежду, и неприметной внешностью и в таком виде направилась на встречу со своей родственницей, чтобы наконец успокоить бурлящую кровь. По дороге прошлась по рынку и купила здоровенную плюшевую игрушку и набор красок с кисточками для рисования, а спустя какое-то время незаметно спрятала все это в свой инвентарь. Все это было упаковано в приличную по размерам подарочную коробку. Конечно, по всему этому ее могли бы выследить, но все же приходить без подарка она не хотела. Если придется выкрадывать родственницы с деревни, то все это можно легко спрятать в свиток и забыть до лучшего момента, а если нет, то подарить сразу и каким-то способом списать все на диверсию камня. Благо при обоих раскладах было бы выгодно подорвать незаметно заложенный заряд в ряде мест в деревне. Потерь среди простых гражданских и шиноби не будет, поскольку заминированы были безлюдные участки, но вот то, что подобное поднимет шумиху, было понятно как день, особенно учитывая то, что трава готовится воевать со скрытым камнем. «Время пришло», — тихо прошептала та, уже приняв облик Селики и стучась в нужную дверь квартиры, которая открывается спустя десяток секунд после этого. «Тетя Селика пришла», — весело сообщил маленький красноволосый ураганчик, услышав стук в дверь и уже побежал открывать, как ее перехватила мать. «Тише, Карин-чан, не кричи», — пригладила дочери волосы Марика, ничем не показывая появившееся внутри напряжение. «Иди к себе в комнату и спрячься. Давай удивим тетю. По моей команде выпрыгнешь и напугаешь ее, поняла?» «Да», — воинственно сообщила девочка и направилась в сторону своей комнаты, неумело копируя поставленный ей матерью особый бесшумный шаг шиноби. Вот только волнение у старшей Узумаки от этого не уменьшилось. Это правда, что Селика обещала прийти к ним примерно в это время, вот только сама Марика была пусть и не гениальным, но тренированным сенсором. И прямо сейчас из-за двери не чувствовалось чакры подруги. А вот инстинкты говорили о том, что неизвестный ей знаком, да и к тому же это ощущение приглушенной печатями чакры, слишком подозрительно и опасно, но вот что-то на грани понимания и ощущений говорило, что там не враг. Откуда подобное ощущение у нее, особенно после того, как она с дочерью затаилась в чужой деревне, где каждый шиноби мог нести угрозы ей и ее дочери. В таких условиях ее сенсорные способности развивались семимильными шагами даже без ее желания. И пусть у Марика появилась пара хороших знакомых и, даже можно сказать, друзей, но этого мало, особенно учитывая ее положение. И вот, когда она наконец дошла до двери и осторожно, вся напрягшись, начала ее открывать, ей казалось, что ее сердце вот-вот выпрыгнет из груди. А в мыслях крутилась всего одна единственная мысль – главное защитить Карин. Спустя мгновение, которое для невероятно напряженной Узумаки показалось вечностью, дверь наконец открылась и ей предстало лицо подруги. Подруги, от которой не ощущалось ее родной чакры. Рефлексы сработали быстрее мозга, Марика мгновенно отскочила от двери и выхватила кунай, вставая в защитную стойку. При этом едва заметно мазнула взглядом по комнате дочери и лишь еще сильнее, вплоть до побелевших костяшек, сжала оружие. Лже-подруга же только грустно улыбнулась и, войдя в квартиру, закрыла за собой дверь. Очень медленно и без резких движений, поскольку те могли стать сигналом к началу боя. «Кто ты?» – сурово спросила Кунайчи, пытаясь разглядеть сквозь маскировку врага. Однако сколько бы та ни пыталась, этого так и не получилось. Что только больше заставляло Узумаки беспокоиться и влить почти половину резерва в защитный фуин на комнате дочери. «Ты не Селика, что ты с ней сделал?» «Раскрыли, впрочем, неважно», — тихо проговорила фальшивка, смотря на Узумаки без грамма враждебности или опасения, лишь слегка улыбаясь. От такого поведения у Марика выступил холодный пот. Так себя ведут либо те, кто абсолютно уверен, что он друг, либо те, кто также уверен, что враг ничего не способен сделать с ним. «Позволь спросить, как поняла, что я маскируюсь?» «Чакра. У Селики другая чакра», — враждебно бросила та, уже прекрасно осознавая, что ее единственная подруга, скорее всего, уже мертва. Однако, прогнав влагу из уголков глаз, она продолжила. «Что тебе нужно?» «Да, опять все упирается в сенсоров. Надо с этим все же что-то решать», — тихо пробубнила себе под нос подделка, даже не обращая внимания на полностью готовую к бою кунайчи Узумаки и явно хищно поблескивающий охранный контур печати. Марика не была специалистом в защитных печатях, однако она Узумаки и тот, кто об этом забудет, пожалеет. «Я здесь, чтобы поговорить. Не волнуйся, я ничего тебе не сделаю. Видишь, я сейчас не сильно опаснее простого гражданского». После этих слов подделка распахнула юкату и показала печать на животе. У Марика непроизвольно вытянулось лицо от узнавания. На животе фальшивки была вычерчена очень сильная запечатывающая печать, которая теоретически должна блокировать чакру, но вот фактически ее использовали только на ком-то уровня взбесившегося джинчурики, так как если нанести ее простому шиноби, то это смертный приговор. Печать настолько сильно сдавливает ядро и ИСЦЧ, что у простого человека они бы превратились в фарш и мгновенно убили, а кого-то уровня Каге оставили бы инвалидом, и прожил бы он очень немного, медленно умирая от последствий. И все это сразу после наложения печати и ее мгновенного снятия. Жить и свободно перемещаться, не подвывая от невероятной боли, с такой печатью на себе может только три джинчурики сильнейших из биджу, 7, 8 и 9 хвостых зверей. Вначале она даже подумала, что это подделка, но вот все нутро говорило, что печать настоящая и, что еще более страшно, действующая. И тот факт, что даже с учетом такой печати, чакра все еще выходит за пределы тела и позволяет найти шиноби, пугал ее едва ли не больше, чем сам факт, что нашелся сумасшедший, что начертил на себе подобную печать. «Кто ты?» — севшим голосом проговорила Марика, уже решившая, что ее навестил кто-то из джинчурики, и учитывая предстоящую войну. С лица девушки окончательно исчезли все краски, а сама она словно вмиг постарела на десяток лет. «Прошу, не здесь». Глава 4. Новые знакомства. Часть В. «Прошу, не здесь». Испуганно пролепетала та, после чего уже гостья почувствовала, что защитный фуин на одной из комнат буквально стал ощутим физически от переполняющей его насыщенности чакрой. «Что-то мне подсказывает, что использовать высокоуровневую подавляющую печать для лишения противника чакры на себе было не лучшей идеей», — пронеслось в голове у Акане, когда она смотрела на явно готовящуюся встретиться с кем-то из местного зоопарка демонов девушкой. «Не волнуйся, я же говорю, я не собираюсь вредить вам». Увидев еще больший страх в глазах девушки от слова «вам», Акане только мысленно чертыхнулась. «Посмотри на меня и все поймешь». После этих слов та просто отдала команду кольцу деактивироваться и приняла свой настоящий, по крайней мере, последние полтора года с лишним облик. А ее собеседница, увидев преображение, против воли опустила оружие, но на полпути опомнилась и, перехватив покрепче, все же опустила. Сама же Акане была довольна результатом, особенно кольцом личности, которое удалось найти в инвентаре каким-то чудом среди прочего хлама. По сути, это был мусорный предмет из какого-то развлекательного ивента, которое меняет внешность персонажа. Оно не несло никакой дезинформации, не скрывало статы, не заставляло мобов игнорировать его носителя или изменять свое отношение к нему, да по сути только и делало, что идеально меняло внешность и хранило в себе информацию о ряде канонных персонажей оригинального Наруто для использования их шаблона. Хорошая вещица для отыгрыша и нубов, но не более. Все игроки средней руки и выше использовали его только для того, чтобы сменить неудачную внешность перса. Да и то, занимать один из всего четырех слотов для колец подобным было расточительно, и это мягко говоря. Некоторые предпочитали просто задонатить не очень большую сумму, а большинство так и вовсе просто игнорировали подобную мелочь. Сейчас же это колечко было очень полезно из-за одной простой причины – отсутствия необходимости тратить на него чакру вообще. Особенно учитывая то, что сейчас Акане, чтобы не светить своей чакрой, заблокировала ее ток в своем организме. Конечно, как выяснилось, от сенсора на близкой дистанции это не спасает, но тот факт, что та находилась в потенциально вражеском селении почти день и до сих пор не была раскрыта, о чем-то, договорит. Но как, то ли прокричала, то ли прохрипела вторая присутствующая здесь Узумаки, быстро признавшая характерную клановую внешность гости. Откуда? Как? Да так же, как и ты. А откуда? После этих слов та на мгновение замялась, придумывая наиболее удобные слова. В этот момент ей пришла в голову интересная идея, которая гарантирует более-менее спокойную жизнь на какое-то время. Изузушия. После этих слов Акане сунула руку во внутренний карман, изображая, что достает оттуда, и вынула из инвентаря протектор с символом деревни, скрытой в водовороте. Благо инвентарь работал нормально и без чакры, а вот техники та использовать не могла, как и чертить печати чакрой без костылей в виде чернил. Да и вообще, все, что у нее есть, это тайдзюцу, катана, метательное железо и бумажные малые печати. Для какого-нибудь гинина или слабенького чунина вполне достаточно. Для кого сильнее? Абсолютно нет. Настоящий. Неверяще проговорила Марика шепотом, осматривая протектор и чувствуя особые печати, которые ставились для идентификации шиноби. Такие, как правило, были индивидуально подогнаны под носителя и не активировались бы у чужака в руках. Это было лучшим подтверждением, что носитель протектора действительно является тем, за кого себя выдает. Еще на основе этой системы была выстроена линия права допуска к определенным местам. К сожалению, Марика родилась уже после падения деревни, в небольшом анклаве, организованном выжившими, и не знала многого даже в его пределах. А после поселения красноволосых, где скрывались чуть больше двух десятков членов клана, и вовсе уничтожили шиноби песка, и ей пришлось бежать и прятаться, что собственно и привело ее сюда, в траву. Не самый лучший выбор, особенно учитывая ребенка, но иного пути обеспечить безопасность дочери она не видела. В одиночку она бы не выжила, все же несмотря на неплохую подготовку от пары стариков из тех, кто выжили в бойне за водоворот, она была иллинином, причем даже не боевым. Ее готовили как элитного медика и будущую главу госпиталя, все остальные дисциплины шли вторично. Сейчас же она видела перед собой еще одного члена клана, такую же, как она сама. Причем явно не поддержку или оружейника, а отборного диверсанта-боевика, иначе бы та не смогла пробраться внутрь вражеской деревни. Да и тот факт, что она не колеблясь поставила на себе подобную печать, очень в духе знакомых ей из детства стариков, а те пережили падение деревни отнюдь не потому, что были трусами и бежали с поля боя. Страшные шрамы, в том числе и те, что не получить в бою, об этом явно намекали. Конечно, настоящий, какой же еще? Фыркнула Акане на слова Марика, вновь пряча протектор в инвентарь. «Теперь ты мне веришь?» «Да, теперь да». После этих слов она пригласила свою гостью в гостиную и, заранее активировав защитный контур от подслушивания, начала разговор. «Только позвольте спросить, та, кем вы притворялись? Жива-здорова, не волнуйся. К утру парализующие печати спадут и будет в норме». Простодушно отмахнулась Акане, отвечая на невысказанный вопрос. «Однако я здесь по другому поводу. Как вы здесь? Что вы имеете в виду?» Осторожно спросила та, все еще настороженная. «Пусть они и из одного клана, но мало ли, именно то, о чем ты и подумала». После этих слов Акане достала свиток хранения и передала его сидящей напротив нее молодой женщине. Она его взяла и распечатала оттуда папку с какими-то документами. После кивка Акане, та принялась за его чтение, и по ее лицу было видно, что прочитанное там ей ой как не понравилось. Я могу помочь вам выбраться из деревни и гарантирую защиту, но силой тянуть я не намерена. Если захочешь остаться, просто уйду. Нет, остаться я не могу. Покачала Узумаки головой, очень злыми глазами смотря на попавшуюся ей в руки папочку с очень интересными планами на нее и ее дочь. Конечно, там не было ничего сказано прямым текстом, но и того, что было, хватило. Особенно теперь, вот только, как вы уже сказали, я не одна. И одно дело заботиться о взрослом шиноби, пусть и не боевике, и совершенно другое прятаться с ребенком. Я понимаю, но об этом можешь не волноваться. У меня есть безопасное место, где можно укрыться. Ни тебе, ни твоей дочери ничего не будет угрожать. На эти слова Марика задумалась. Сильно задумалась. С одной стороны, ей, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, действительно лучше всего было бы свалить из деревни куда подальше. Только вот Карин ее так просто не отпустит, а пробиваться с дочерью на руках и, фактически, недееспособным, пусть и опытной кунаичи из селения, сомнительно, и это еще мягко говоря. Да и то, что до сих пор не назвавшаяся ею Узумаки Акане, а это была именно она, все же Марика время от времени поглядывала книгу Бинго, сможет их защитить, Марика до конца не верила. Все же за ними будет охота, а что может одна, пусть и сильная кунаичи ранга плюс, особенно теперь, когда этот ранг под вопросом, учитывая печать на ней. Хотя, существовала вероятность, что та сможет превратить ее в хранилище чакры вроде той же усиливающей печати силы сотни. Но вот все это предположения и домыслы, которые требуют проверки. А на это у Марика нет ни возможностей, ни времени. Как и на выяснение того, кто за этой Акане стоит. Исходя из ее возраста, указанного в книге Бинго, она вполне могла быть свидетелем или даже участником битвы за Узушия, а значит уходила вместе со стариками. И это дает надежду, что где-то в мире осталось скрытое поселение, где смогли закрепиться Узумаки. А то, что закрепились и затаились, она не сомневалась, иначе бы никто не выпустил сильную и перспективную кунаичи из защищенного убежища. Да и то, что могли быть и другие лагеря выживших, кроме ее собственного, Марика не сомневалась. А вот мысль, что Акане была вынуждена выйти на свет по той же причине, что когда-то затаилась сама Марика, она гнала прочь, не желая верить, но была вынуждена учитывать и ее. «Хорошо, я поняла вас, Акане-дона». От взгляда Марика не укрылось несколько недоуменное выражение лица, но она его проигнорировала и продолжила, склоняясь в уважительном поклоне. Все же ее собеседница была старше и заслуживала уважения как минимум за это. «В таком случае, мы просим вас позаботиться о нас. Подними голову, сейчас не время. Лучше давай подумаем, как вас вытащить из деревни. Вы готовы?» — спросил я у Марика, прикреплявший перевязь с девочкой на груди. Ее она заранее усыпила, чтобы та не мешала и не видела того, что ей еще рано видеть, явно намекая на труп и кровь, а то и что похуже. «Можем начинать?» «Да, я все собрала», — кивнула женщина, передавая мне пару свитков запечатывания, на одном из которых был хорошо узнаваемый герб клана. «Тут наши вещи и то, что мне удалось сохранить из спасенной клановой библиотеки. Некоторые свитки пришлось отдать правительству травы, но отнюдь не все, и полезного там очень мало. Кстати, да, она рассказала мне свою историю и то, почему она была вынуждена скрываться в траве. Это позволило осознать, что я отнюдь не избранный, а просто очень удачливый. И, чтобы обезопасить себя и будущее для этих двоих, мне нужна сила, а ее заполучить сложно, особенно ее подтвердить на весь мир. Мой А-плюс ранг — это уже неплохой задел, но не более. Элитный джаунин большой пятерки или чуть выше, таких пусть и не очень много в мире, но далеко не настолько мало, как кажется на первый взгляд. Вторым вариантом было присоединение к какой-нибудь деревне на правах клана. Вариант проще, чем первый, в котором просто нужно конкретно так засветиться и делать себе имя. Но вот геморроя, связанного с ним, куда больше. Начиная с того, что во всех деревнях внутренняя кухня давно поделена, и пускать кого-то туда, особенно женщину, Узумаки сожрут и не подавятся, а победителям еще и наложницы в нашем лице достанутся, для улучшения генома клана и блага деревни, естественно. Для подобного нужна сила и далеко не одного элитного джоунина. Будь на моей стороне хотя бы дюжина джоунинов, можно было бы попытаться, но так смысла нет вообще, особенно учитывая то, что древние кланы начали постепенно исчезать и растворяться в скрытых деревнях. Чего только стоит гибель Синджу и Узумаки, а уж вырезание и насильное объединение кланов в тумане. Нет, такого мне точно не надо. Но вот тот факт, что веники ломают по одной веточке, очевиден. Отсюда и следует, что мне нужно найти союзников. Причем не Абыкова, а верных и сильных, которые не предадут за деньги или положение. А таких найти будет очень сложно. И пока я не найду решение этой проблемы, придется прятаться и жить как настоящий шиноби, в тени. Единственный выход, который я вижу более-менее удачным для нас сейчас, мне подсказала Марика. Точнее не она сама, а ее история. Убежище выживших Узумаки. Если начать собирать своих новых родственников по миру и гарантировать им безопасность, то их верность не будет вызывать сомнений. Начиная с того, что мы все еще клан, а тут клан это не просто сборище родственников разной степени близости, а большая семья, особенно в моем случае. Понятно, что чистокровных Узумаки из правящей ветви я уже навряд ли найду, все же большинство из них погибло в Узушия. Сейчас живы те, кто успел вовремя спрятаться, и кто был вне деревни. Собственно, это поколение Марика и же с ним. Моего поколения, то есть почти 35 лет, уже можно считать перебитым более чем на 80%. С острова бежали в первую очередь дети и совсем дряхлые старики, остальные держали объединенные силы тумана и облака. Вот и получилось, что спаслись только ученики Академии младше, да совсем старики, которые уже в силу возраста не могут быть шиноби. Весь состав чунинов-джоунинов погиб в мясорубке, а это разброс от 15 до 40-50. Узумаки, конечно, живут дольше других шиноби, но не намного. Тут в принципе как и в средние века люди живут около 60 максимум, шиноби в среднем около 75. Естественно, из тех, кто выживает после службы в такой срок, а таких ой как немного. Узумаки же живут около сотни лет в среднем. Ну и соответственно отсюда дети у них растут чуть медленнее и появляются реже. Именно из-за этого в клане буквально на генетическом уровне забита установка «сам умирай, но детей защищай». Вот так все и умерли, а дети с чудом спасшимися родителями, которые не всегда были высококлассными шиноби, а иногда и вообще ремесленниками или еще кем, рассеялись по миру. «Нужно спешить, Аканедона», вывела меня из своих мыслей Марика, прямо на моих глазах что-то меняя в структуре охранного плетения Фуин. «Ну-ка, ну-ка, что там у на? Мать моя, да это же! Скоро будет пересменка у моих наблюдателей. За последнее время они привыкли ко мне и у нас будет всего одна попытка. Вы готовы?» «Да, иду следом за тобой. Ты лучше знаешь местности, к тому же сенсор, так что попытаемся уйти тихо. Если что-то случится, то руки в ноги и бегом отсюда в сторону страны водопадов. Там есть человек с таким кунаем. Чувствуешь?» Демонстрирую свой метательный нож, брата-близнеца того, что отдал Изао, и отдаю ей. Его я заполнил своей чакрой и сделал меткой заранее. Та лишь кивнула, показав, что поняла, о чем я. «Найдешь там парня лет 15, покажешь его, и вместе заляжете. Он мой ученик и достойный доверия человек». «Поняла». Хоть она это и сказала, но вот неуверенности в том, стоит ли мне доверять, у нее прибавилось. Нет, она не передумала, но вот сомнения. Но ничего, со временем это пройдет. Сейчас, после ее слов, мы мгновенно вылетели из приоткрытого окна и направились верхними путями в сторону границ деревни. И это было пипец как сложно. Нет, раньше я даже не задумывался о том, как передвигаюсь по деревьям со скоростью неплохого автомобиля. Понятное дело, что чакра тут играет очень важную роль, но черт, как же без нее сложно. На чистой физухе и буквально капельке чакры даже простое передвижение верхними путями дается с ощутимой нагрузкой. Благо хоть рефлексы, намертво вбитые в тело, спасали от позорного падения в лужу, во всех смыслах. И это еще один повод засесть за эксперименты по сокрытию чакры, больше я такой херней страдать не буду. Вот богом, или кто тут, Ками. Ками клянусь, в следующий раз при таких обстоятельствах просто разнесу деревню к чертовой матери не хуже, чем девятихвостый недавно порезвившийся в листе. Через несколько минут активного петляния верхними путями в вечерней, почти ночной, деревне, мы, наконец, подошли к внешнему охранному контуру. Затормозив здесь, начал колдовать над основным сигнальным контуром, организовывая ему короткое замыкание, за время которого мы сможем просто-напросто силой пробиться сквозь охранный барьер. Благо тут он не такой мощный, как в Суне, там бы мне пришлось работать тоньше, а не просто слегка выжигать контур прихваченными инструментами, как здесь. Надолго тут не задержались и, по моему сигналу, мгновенно стартовали в сторону лесополосы. Снимать с себя печать я не решился, а ну как импульс чакры будет, а от подобного меня мало того, что легче будет искать без сокрытой чакры, так еще и, фактически, засвечу нас по полной, а так все взятки гладки. Пока разберутся, пока группу отправит, с этим, кстати, тут строго, сначала анбу за беглецом, потом разборки на тему побега, пока расследование проведут, пока обшмонают дом, пока разберутся с ловушкой в виде мины размером с целую квартиру. В общем, время на то, чтобы смыться у нас есть, не то чтобы много, но более чем достаточно. Петляли мы долго, сначала направившись в страну земли, потом резко в сторону огня, снова назад к деревне травы, а дальше, наискосок от Чили, и вовсе в ветер завернули. Естественно, по пути, которому меня вела Марика как сенсор нашего маленького отряда, мы активно следили и тратили мои бездонные запасы взрывных печатей и чакролиски. Пара скрытых слабенькими, на сутки двое, барьерами стоянок на группу в десяток человек. В общем, мы за почти сутки беспрерывной беготни таких кругалей дали, что наш маршрут может стать интересной загадкой для любителей головоломок. За это время пришлось несколько раз усыплять Карины, всего дважды нормально кормить и поить, все же для ребенка такой поход слишком тяжелый. Марика же, скрипя сердце, глядя на уставшую дочь, соглашалась с моими параноидальными наклонностями и не возражала против такого маршрута. Сама понимала, что чем лучше спрячем свои следы, тем безопаснее нам будет. Под конец уже начали двигаться в сторону страны водопадов со стороны страны земли. Пересекать наверняка напичканную патрулями границу я не рискнул. Примерно к вечеру второго дня мы наконец пробрались в страну водопадов и, замаскировавшись под семью торговцев из огня, заночевали в небольшом торговом городке, который явно пару десятилетий назад был всего лишь большим селом. Фух, теперь можно немного расслабиться и отдохнуть. На мой вздох облегчения Марика только кивнула, поправляя одеяло дочери, лежащей сейчас рядом с ней. Но расслабляться не стоит. Дежурим по 4 часа, собачьи вахты на мне, на тебе ночь. Отсыпайся, я разбужу. Поняла, если что-то почувствуете, поднимайте сразу, как вы и говорили, я сенсор. Кивнула та в ответ, ложась поудобнее и пытаясь заснуть. Получалось явно с трудом, но уставший организм взял свое, и Марика заснула где-то через час беспокойного и напряженного лежания с закрытыми глазами. Время шло долго, и я не знал, чем себя занять. Хотелось бы, конечно, тоже завалиться спать, все же сил вчера угробил, дай бог каждому, еще и отсутствие чакры. Но нельзя, если нас выследит, то придется срывать печать и пить зелье мгновенного восстановления ХП и чакры. Благо первые я проверил уже, а раз они работают, то чакровосстанавливающие должны. Но вот поберечь их все же стоит, все-таки я не алхимик и заделать новые не смогу. Да и у местных нет нормальных аналогов, только пилюли с жуткими дебафами после окончания работы. Собственно, я надеюсь на то, что Марика, будучи ирьянином ранга, сможет вывести рецептуру по готовому продукту. Она не ученый, конечно, но чем черт не шутит, отдам ей на разграбление низкоранговые средства, а лучшие оставлю для себя. Если сможет расшифровать состав, то допущу и к чему получше, а нет, так и черт с этим мусором. Реальный опыт для Марика в этой области того стоит. Примерно под эти размышления и закончилось мое первое дежурство, что я отметил как по внутренним часам, так и по местным. Аккуратно подхожу к спящей женщине и слегка касаюсь плеча. Реакция была мгновенная, она распахивает глаза, а в руке у моего горла появляется кунай. Спустя пару секунд мозг Узумаки осознал, что я не враг, и та убрала руку. Я же, в свою очередь, кивнул ей на подоконник, где стояла тарелка с грубым бутербродом из толстого куска хлеба с ломтями сушеного мяса на нем. «Перекуси заодно, меня поднимай к 4. Потом поспишь еще 2 часа и отправляемся». Ответом мне был благодарный кивок, после которого я тоже устроился рядом с малышкой Карин, которая быстро меня приобняла, как и Марика до этого, и организм сам вырубился. Как только проснулся, то сразу услышал сдавленный стон. Разлепив глаза, заметил, что заломил руку Марика и впечатал ее в подушку лицом. Мгновенно, как только все осознал, отпустив и извинившись, начал готовиться к выходу, пока пострадавшая, поглаживая предплечье, дремала. Что дремало, было видно сразу, слишком чутким был сон. Да и у меня он, как вижу, чуткий, когда я сам считаю, что он должен быть таким. Ну а после, когда время пришло уходить, быстро умылись все вместе и в том же порядке отправились искать Изао. Свой косяк по поводу того, что без чакры Ян вряд ли найду свои метки, я осознал сразу, благо Марика ни о чем не догадалась и полдня потраченных на петляние уже по новой стране восприняла как очередное запутывание следов, а после сообщила, что дальше в сторону метки стоит идти, уже скрывая следы лучше, так как мы близко. Славоками смог чисто случайно пройти сблизко к нычке из АА, Славоками, ну а нычка мелкого была в Водопаде. Да, очень оригинально, учитывая название страны, но тем не менее место удачное. Впрочем, сейчас это не важно. Его лёжка была в небольшой пещерке за водопадом, к которой вела извилистая и крайне неудобная дорожка. Но для шиноби ничего особенного, неудобно, но не более. По дороге к ней также были несколько растяжек, это уже опаснее, Генина и не особо бдительного Чунина бы уже убила. Внутри же пещерки, подвешенным на веревочку, висел мой метательный нож. Естественно, если его попытаться забрать, то вся пещера взорвется. Молодец мальчик, на славу потратил мой запас выданных ему взрывных печатей. Еще и резервную систему активации сделал дистанционную. Молодец мелкий, быстро развиваешь свою паранойю, долго жить будешь, я надеюсь. Ну а дальше мы принялись ждать, что особо долго делать не пришлось. Не зря же я вот чисто случайно наступил на сигналку, так что уже через час мой ученик поприветствовал нас, кунаем смазанным каким-то ядом. Да, это я тоже ему намертво вбил, сначала захвати и обезвредь, а потом разбирайся. Если не сможешь, вот тогда можно и поговорить, а так и рисковать лишний раз не надо будет. И естественно, за такой горячий прием он получил внеочередной урок по тайдзюцу, после которого закономерно понял, кто его избивает. Молодец, хорошо придумал. Если бы это была Марика, а не я, может, даже все бы получилось. Потрепал я по волосам мальца, когда мы втроем уже пришли в настоящее убежище. Марика же сразу принялась заниматься нормальным защитным контуром, все же из-за знаком с фуиндзюцу очень уж мало, чтобы даже пытаться самостоятельно делать печати. Что еще успел сделать за те две недели, что меня не было? Тренировался, как вы мне и говорили, сосредоточился на стихийных техниках и отработке единения. Второй этап уже могу выполнить, его и отрабатываю для применения в бою, гордо проговорил тот, на что я только улыбнулся. Молодец парень, действительно серьезно тренировался, раз уже освоил второй этап. Собственно, это единение состояло из трех этапов, точнее уровней прокачки, но это игровые условности. Если кратко, то первый – ускорение применения стихийных техник, уменьшение количества нужных печатей и лучшее регулирование чакрозатрат. Второй – мгновенное использование техник, нужны всего 1-2 печати и значительное их усиление при меньших затратах чакры. Третий – высвобождение сути стихии, игрок управляет гигантским аватаром той стихии, которую освоил, и значительное усиление техник. На третий этап требуется особенно много сил и времени, а польза от него сомнительная, честно говоря, поэтому его мало кто прокачивает. Я это сделал со всеми стихиями только для того, чтобы усилить стихийные техники и посмотреть на слияние нескольких аватар-стихий. Собственно, их слияние и стало моей визитной карточкой в топ-100 лучших игроков, но это уже совсем другая история. Ладно, пора снять эту печать, мешает. После чего, не обращая внимания на подскочившую с места Марика, срываю печать. И вот тут-то я понял, что такое небо в алмазах. Последнее, что успел сделать перед тем, как отключиться от страшной боли во всем теле, это выпить одно высшее исцеляющее зелье до дна залпом. Как позже выяснилось, только это меня и спасло. Глава 4. Новые знакомства. Часть 6. «Сенсей!» — выкрикнул молодой Курама, подхватывая завалившуюся женщину и осторожно кладя на землю. «Что с вами?» — в сторону. Около него мгновенно оказалась и Марика, уже активируя мистическую руку и осматривая последствия той глупости, что только что совершила ее новая знакомая. Серьезное повреждение очага, порванные в хлам центральные каналы, расслоение малых каналов В. Какого? Бубнила себе под нос Узумаки, пытаясь стабилизировать свою родственницу и оставить, пусть и инвалидом, зато живым инвалидом. Вот только то, что она начала ощущать через медицинские техники, выбило ее из колеи. СЦЧ и очаг чакры не восстанавливались. Тяжело, требуя всей ее силы, но восстанавливаясь. Такой регенерации не было даже у джинчурики, особенно у джинчурики. СЦЧ всегда считалось самой сложной частью организма и лечилось с огромным трудом. Да что говорить, если в мире специалистов, которые способны провести операцию на системе циркуляции чакры по пальцам можно пересчитать. И тут такое. Однако пришла в себя удивленная Узумаки быстро, и также быстро вспомнила, что перед потерей сознания та залила в себя какой-то препарат, введя Акане в лечебную кому и поддерживая концентрацию медицинской чакры, бросила взгляд на изящного вида стеклянный пузырек, который выпал из рук владелицы сразу же после использования. Однако об этом можно будет подумать потом, сейчас главное не дать уйти в чистый мир этой дуре. «Что с сенсеем?» – спросил взвинченный парень, смотря на происходящее, но не решающийся вмешиваться в процесс. Даже в своем не самом лучшем состоянии тот понимает, что соваться под руку к Иринину во время работы не прибавляет здоровья пациентам. Плохо. Повреждена СЦЧ. Она каким-то чудом смогла предотвратить ее полное уничтожение, но ей нужно лечение. А после и реабилитация. Долгая реабилитация. Вы в состоянии помочь ей, Марико-сан, уже придя в себя, когда понял, что прямо сейчас его сенсей не собирается умирать, тот начал думать и рассуждать. Все нужно решать на холодную голову. Горячим, может быть, сердце, но голова, никогда. Именно так ему говорила Акане. Увы, но нет. Покачала та головой, досадливо закусив губу. Изая же на ее слова только сжал кулаки, но промолчал, ожидая дальнейших слов Узумаки. «Я в состоянии поддерживать ее жизнь и давать чакру на удержание в стабильном состоянии СЦЧ, но это полумера. Со временем ее тело привыкнет и все станет только хуже. Ей нужна операция. Чем скорее, тем лучше. Я знаю, кто мог бы с подобным справиться», — несколько неуверенно произнес Изая, смотря на бессознательное тело, но после просто тряхнул головой. «Сейчас не время сомневаться, нужно действовать, но потребуется время, чтобы найти ее, да и на то, чтобы уговорить, думаю, тоже. Сколько у меня есть? Я постараюсь минимизировать свое влияние, но 1,5 месяца, и то в самом лучшем случае, так что считай, что и того меньше». Немного задумавшись, произнесла та, после чего перевела взгляд с Акане на ее ученика. «Кого ты хочешь привести? Это действительно сложная операция, нужен Иринин не ниже Эранга, а лучше команду он их. Цунади Синджу должна справиться. Она одна из легендарной троицы Конохи и единственный действующий Иринин С-ранга. Хм, ты прав, она может провести операцию подобного уровня, но поможет ли Цунади сама? Насколько я слышала, она ушла из Конохи не от хорошей жизни. Да и к тому же, уверена, это обойдется в целое состояние, плюс время на...» Однако та не успела договорить, молодой Курама ее перебил. «Найду и ее саму, и деньги. Благо сенсей не бедствовала и говорила мне про свои схроны в стране огня. Проблема может возникнуть только в том, что меня считают Нукинином Конохи, но ничего, как-нибудь справлюсь». После этих слов тот направился в сторону выхода, оставив на прощание свиток. «Здесь деньги, не очень много, но достаточно. Через час я принесу сюда хороший запас продуктов и воды. Постарайтесь не выходить из укрытия, Марико-сан». «Хорошо, поторопись, Изая-кун». Ответом Узумаки был только утвердительный кивок. «Мама, тете Акане плохо?» — слегка испуганно проговорила Карин, подходя к Марико сзади. «Да, Карин, она очень устала. Еще и сделала большую глупость», — тихо прошипела последняя Марико, нежно поглаживая дочь по голове. Из-за того, в каких условиях приходилось жить им двоим, Карин очень тяжело сходилась с людьми. Она крайне недоверчивый и осторожный ребенок, который никогда не подпускал к себе никого, кроме матери. Были, конечно, исключения, но таких была всего парочка. И тот факт, что им пришлось бежать из селения без подготовки, этому только способствовал. Да и мала еще слишком Карин, что также давало надежды на то, что детская психика сможет это пережить.